Глава 17. Приличие? Не, не слышали. Капец, куда я попала? Это же ни в какие ворота не лезет. Смогла бы я раздеться догола, если бы проиграла? Да ни за что. Удача явно на моей стороне, раз за все время жребий ни разу на меня не выпал. На крайний случай сниму с себя трусы, а дальше точно поеду домой. Непорядок, Эля. Не хочешь сама вызваться на задание? Заплетающимся языком интересуется Руслан. «Нет, только жеребьевка. Для храбрости снова отпиваю виски, и в очередной раз жребий проходит мимо меня. Вместо того, чтобы смотреть, как именинник устраивает по заданию заплыв, я зачем-то перевожу взгляд на Потапова. Несмотря на выпитое, в отличие от всех, он не шутит, не улыбается и привычно хмурит лоб, всем своим видом показывая, что ему здесь скучно и неинтересно. Зачем он поехал сюда? Ладно, стоит признать, что мне нравится ощущать его присутствие рядом. Так спокойнее, что ли? А еще чувство такое, что я в своем сне. Потому что ощущения при виде его аналогичные. Жаль, что сейчас я не вижу цвет его глаз. Он внезапно переводит на меня взгляд, и я впервые трушу, как самая настоящая малолетка, которую ловят на подглядывание за понравившимся мальчиком. Упираюсь взглядом в свои ладони. Так, стоп. Понравившимся? Серьезно, блин? Акстись, Эля, это все долбанный алкоголь. Не сразу понимаю, что именинник уже выбрался на сушу, и все снова шутят и смеются. Ну, почти все. Странно, но Потапов не пялится на обнаженную блондинку. То, что она привела ноги к животу, полгода не делает, ибо ее грудь при желании можно спокойно рассмотреть. Учитывая любовь Потапова к рассматриванию моих верхних 90, его показательная равнодушность удивляет. «Ну, наконец-то, Эля, вперед на задание!» Перевожу взгляд на улыбающегося Руслана. Вот же ж, блин. «Задание выбирает наша голенькая Вика». «Забраться в чужой дом и украсть 2 десятка куриных яиц». «Викуш, ты хочешь, чтобы мы сейчас все встали и пошли смотреть на то, как Эля пробирается в чей-то дом? Может, как-то попроще и здесь?» «Тоже мне защитник. Встал бы да пошел со мной». «Да она все равно сдрейфит». «С чего ты это решила?» «Вот ведь сучка. На слабо меня берет». «Я пойду». Хватаю бутылку и встаю с места. «Так не пойдет. Мы все не в состоянии». Не унимается Руслан. «Я сниму на телефон выполнение ее задания». Неожиданно произносит Потапов, равняясь со мной. «Во всех ракурсах!» «Обязательно, Вика. Ты бы трусы уже на себя напялила. В траве клещи». «А я везде гладкая, Сереженька, и мне за что цепляться!» Смеясь, произносит блондинка. «То, что везде гладкая, это факт. Увы, извилины тоже сглажены». «Козел!» «И тебе писю не застудить. Пойдем!» Кивает в мою сторону. Мы молча доходим до дороги, и как только скрываемся с поля зрения его друзей, он выхватывает у меня бутылку. «Эй!» «Рот закрой и иди вперед». «Там вообще-то нет домов». «А ты думала, что я иду снимать на телефон хуету, которую тебе наказала Вика, целью которой тебя не только раздеть, но и чтобы ты вляпалась в какое-нибудь дерьмо?» «Тебя все-таки папа подослал». «Ты совсем идиотка. Я не знаю твоего папашу и никогда не узнаю». «Тогда какая тебе разница, куда я иду?» Выхватываю бутылку. «Нечего сказать, ну вот и не лезь». «Ты же не дура на самом деле, что творишь?» «Не дура, но иногда можно и почудить. Никто не верит в твоей компании, что я смогу это сделать, а я сделаю. Вы мне все надоели. У меня что, на лбу написана никчемность? Папа не верил, что я сама поступлю в универ и всячески вставлял мне палки в колеса, чтобы я поступила туда, куда хочет он. А я поступила сама на бюджет, ясно тебе? Сама. И без лишней скромности скажу, что одна из лучших. И отнюдь не из-за оценок в красном дипломе, на который я, между прочим, иду. Мама не верила, что я смогу жить сама, а я живу. Да хреново, но не хуже некоторых. Они были уверены, что я не смогу себе яичницу поджарить, потому что это всегда делали другие». «А тоже мне умники. Как я должна была научиться готовить, когда это делает повар?» «А я научилась. Пусть всего несколько блюд, но я даже этот дебильный плов освоила, чтобы порадовать твою бабушку, любящую экзотику. И гнезда эти придурочные тоже. Так что отвали от меня. Сказала, залезу в дом и украду яйца, значит, сделаю. Не хочешь снимать, сама все сделаю. Разворачиваюсь и решительно направляюсь в сторону домов. Несмотря на гуляющий в крови алкоголь, иду я даже не спотыкаясь. Я была уверена, что Потапова не увижу, ибо он тот еще принципиальный засранец. Но он в очередной раз удивил, поравнявшись со мной. «А как же ваша непокобелимость, Сергей Александрович?» «Ой, непокобелинность, кобелинность, колебимость...» «Ай, хрен с ним, ты понял?» «Замолкни уже и топай, куда задумала». Идем мы по ощущениям долго. Потапов уже конкретно нервничает. «Ты решила дойти до другого города?» «Нет. Я выбираю стрёмный старинный дом, в котором, как в кино, будет ключ под ковриком, или в котором есть деревянное окошко, в которое я заберусь, и чтобы не было машины, значит, хозяев дома нет». «Вау, ты еще что-то соображаешь?» «Сам же сказал, что я не дура». «Иногда я ошибаюсь». «Итак, вот этот. Тычу пальцем в очень старенький, еле дышащий домик, но, судя по следам машины, все еще жилой. Давай, снимай меня на камеру». Радостно потираю руки перед преступлением года. Калитку открыть удается без каких-либо сложностей. А вот ключа под ковриком не оказывается. И как залезть в окно, ума не приложу. Порча имущества точно не для меня. Еще все осложняется тем, что, возможно, дом все же не жилой, и нет там никаких яиц, и все будет зря. «Подними горшок и посмотри под ним». Уж никак не ожидала, что Потапов будет мне помогать. Еще больше я удивлена тому факту, что ключ действительно оказывается под горшком. Кладу ключ обратно и аккуратно открываю дверь. Прохожу внутрь, подсвечивая телефоном. Блин, у меня зарядка заканчивается. У меня тоже. Давай живее и потише. Думаешь, кто-то есть в доме? Надеюсь, нет. Включи фонарик. Здесь определенно живут люди. В холодильнике оказывается несколько палок смачной колбасы и куча мясных вкусностей. О, мой бог! А вот яиц нет. Яичек нет. Здесь есть другой холодильник. О, точно. Снимай меня на камеру. Открываю второй холодильник, который почему-то совсем не охлаждает. А тут прям кладезь упаковок с куриными яйцами. Наверное, какие-то фермеры. Достаю две упаковки и демонстрирую Потапову на камеру. Выкуси, Викуся. Потапов тут же убирает телефон в карман джинсов. Пойдем. «Нет, у меня есть еще одно дело. Я кушать жуть как хочу». «Еще раз произнесешь при мне «кушать», и я за себя не ручаюсь». «А что не так? Прекрасное слово». «Я тебя предупредил». Достаю из сумочки блокнот, отрываю лист и принимаюсь писать записку. Справившись с всей тяжелой ношей, достаю из сумочки последнюю имеющуюся купюру и кладу на записку. Подхожу к холодильнику и, не мешкая, достаю тонкую палочку вареной колбасы и отрываю упаковку. Потапов же берет мою записку и читает вслух. «Добрый вечер. Извините, пожалуйста, за вторжение. Нам очень хотелось кушать, поэтому мы взяли у вас 2 десятка яиц и колбаску. Денежку оставили на столе. Спасибо. Нет, ну я, конечно, знал, что ты с припиздинкой, но не до такой же степени». «Глубоко в душе я очень нежная и добрая девочка. Меня будет грызть совесть, если я не заплачу за то, что позаимствовала. Так что только так. Зато смотри, какой правильный дом я выбрала для задания. Но признай, что у меня глаз-алмаз». «Разбежался». «А вот и зря. У меня глаз-алмаз». «Кстати, ты первый человек на моей памяти, который носит с собой наличку». «Ой, да я раньше и в руках их не держала. Но когда съехала от родителей и стала сдавать украшения в ломбард, узнала, как выглядят денежки. Вот недавно новое сдала и снова получила пачку. И специально не кладу на карту, чтобы все не потратить. А так наличка есть, а больше нет. И не потратишь». «Что я вообще несу? И кому? Позорище». «Я пошутила. Я ничего не сдаю в ломбард». Откусываю колбасу под цепким взглядом аномального. «Я колбасу 100 лет не ела. Все равно я уже нагрешила, сегодня можно и колбаски покушать. От одного раза же не умру, да? Как думаете, Сергей Александрович?» «От колбасы точно не умрешь. А от дурости – да. Я первый и последний раз нанимаюсь тебе в няньке». «А кстати, зачем ты поперся за город, если этого не хотел?» «Тебя решил непутево проконтролировать». «А что так? Уже поплыл?» Точь в точь повторяю произнесенную им фразу. «С 4 лет. парирует в ответ. Какая-то странная ситуация. Стоим в полутемноте, я с колбасой, он с виски, и какого-то лешего улыбаемся друг другу. Наверное, так бы и стояли, если бы не звук подъехавшего автомобиля. «Это что?» – тихо интересуюсь я. «Это жопа». «Блин!» – заворачиваю колбасу в пакет и запихиваю в сумочку. Совершенно не соображаю, что делать. Глаза мечутся, и я интуитивно захожу в какую-то комнату. «Ты куда?» «В шкаф». «Совсем долбанулась. С яйцами». «А что еще делать?» «Что угодно, но не в шкаф. И оставь яйца». «Да прям сейчас. Я без них к озеру не вернусь. К тому же я за них заплатила». Оба замираем, когда осознаем, что хозяева подходят к входной двери. Резко открываю старинный шкаф и залезаю внутрь. «Чего стоишь?» «Только идиоты прячутся в шкаф», — шепчет Потапов, залезая ко мне. «Ты кино не смотрела? Это всегда заканчивается плохо». «Не всегда. У нас будет все хорошо. Вот тебе крест даю. Да и я чувствую, что это дом хороших людей. Сейчас они лягут спать, и мы уйдем. У меня же глаз алмаз». «Тихо». Мы оба замолкаем, и я передаю Потапову упаковки с яйцами. Сама же тянусь за колбасой. А потом за каким-то фигом аномальный подсвечивает меня телефоном аккурат, когда я откусываю кусок. И смотрит на меня так, словно я за нее не заплатила. «Что? Я кушать хочу!» Замолкаю, когда в дом входят хозяева. «Какого хера дверь открыта? Без понятия, я закрывал. Бери товар и дуй на базу». «На базу? Ночью? Хотя так даже лучше. Оставят нас одних». «Что за херня?» – орёт первый мужик. «Здесь нет двух упаковок». «Блинский блин, они что, яйцами торгуют?» «Серый, блядь, что за дела? Где, сука, кокос?» «Кокос это... ёб твою мать! Глаз у неё алмаз!» Еле слышно произносит Потапов, отчего у меня сердце уходит в пятки.